У меня тема, я бы ее озаглавил так. Основные этапы жизни непорочного человека. Псалом 36-37 стих. «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Братья и сестры, в этом мире есть люди особой формации, которых создает Бог через свое слово, через действие драгоценной крови Иисуса Христа. И эти люди, или этот род людей называется «люди непорочные, люди праведные». Такого человека, такого качества создает только Господь. Поэтому первый этап, друзья, жизни непорочного человека – это очищение и оправдание. Все люди в этом мире, они являются людьми, носителями порока и греха. Написано, все согрешили, все лишены славы Божьей. И это чудо, когда человек порочный, становится непорочным, возможно, только благодаря драгоценной крови Иисуса Христа. Удивительно, друзья, что Царство Божье или невеста Иисуса Христа – это люди, которые в прошлом были порочными. Какими мы были, об этом Писание говорит, стыдно и говорить, какие дела вы делали в мире. Об этом стыдно и говорить. Друзья, и от этого постыдного прошлого очищает драгоценная кровь Иисуса Христа. Я хотел бы только один пример привести. Таких примеров великое множество на страницах Писания. Когда однажды одну женщину с постыдной репутацией религиозники привели к Иисусу Христу. И сказали, она взята в момент греха прелюбодеяния. А закон говорит, чтобы таковых побивать камнями. Учитель, а что ты скажешь? И вот драгоценный наш Господь приобрел ее для царства своего. Она стала частью, друзья, этого общества людей непорочных. Каким образом? Он сказал всего несколько слов ей. Иисус, восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей, «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя?» Она отвечала, «Никто, Господи!» Иисус сказал ей, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Как только она исповедовала его Господом своим, он подарил ей непорочную жизнь. Друзья, непорочная жизнь – это не то, что мы сами из себя делаем. Друзья, непорочную жизнь дарит Бог. Это деяние Бога. Только Бог может дать нам возможность нашу жизнь начать с чистого листа. Грехов твоих написано, не вспомяну более. Друзья, это самый прекрасный этап жизни непорочного человека, когда он соприкасается с Божьей любовью. И когда Господь смотрит в глаза кающегося грешника, раба греха, и говорит, я прощаю тебя, иди к мужу твоему, иди к жене твоей, иди к детям твоим, я очищаю твою порочную совесть. Все, что было до сегодняшнего дня, до дня твоего покаяния, я все очищаю, твоя жизнь начинается с чистого листа. Потому что все, что ты сделала, я беру это на себя, и я за твои долги заплачу. И когда ты увидишь меня на кресте Голгофском, и ты увидишь меня распятым, знай, что это расплата за твои долги. Грех, он не может остаться без возмездия. Бог святой, он должен воздать, он воздал. Он воздал Иисусу Христу. Господь Иисус Христос, вознесенный от земли на позорный, на проклятый крест, друзья, это оправдание всем людям, которые стали непорочными. И об этом написано, апостол Павел пишет в послании к римлянам, 8 глава, с 32 стиха. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас». Братья и сестры, вот здесь собраны люди, которые были в прошлом людьми порочными. Знаете, почему мы непорочными сегодня? Потому что Бог оправдывает нас. Все, что было в прошлом, если сатана приходит к нам и напоминает нам, Вениамин, ты помнишь? Татьяна, Марина, Игорь, ты помнишь? У нас есть один ответ. Кровь Иисуса Христа очистила нас от всякого греха. Сатана, уйди от меня. И сатана убегает. Ему сказать нечего. Ему нет возможности предъявить счета, потому что все наши долги оплачены. Бог оправдывает нас. Второй этап начинается, называется «жизнь в чистоте», «жизнь в непорочной совести», «жизнь в освящении» и «жизнь в любви к путям Господним». Вот мы сейчас слышали, что значит иметь непорочную совесть. Братья и сестры, апостол Павел сказал сильное слово: «Я всегда подвизаюсь иметь непорочную совесть». Оказывается, иметь непорочную совесть – это подвиг. Быть носителем непорочной совести – это ежедневный подвиг. Жить в этом мире греха и порока, где так много грязи, разврата, развращенный мир. Мы сегодня живем в Содоме и в Гоморре, друзья. Содомизация общества – это программа телевидения. Все превратить в Содом. И вот в этом мире жить каждый день с непорочной совестью, друзья, это подвиг. И это жизнь борьбы и жизнь побед. Второй этап жизни – это жизнь по правде. Братья и сестры, каждый человек непорочный, он стремится к правде. Я нашел два текста Священного Писания, в книге Притч они написаны. 11 глава, 5 стих, и книга Притч, 13 глава, 6 стих. «Правда непорочного уравнивает путь его, а нечестивый падет от нечестия своего. Правда хранит непорочного в пути, а нечестие губит грешника». Братья и сестры, человек непорочный, он не может жить в неправде. Ему не свойственно жить в неправде. Он живет по правде, он говорит правду, он делает правду, он страдает за правду, он умирает за правду. Вы знаете, прекрасные слова написаны о Иоанне Крестителе, что этот человек не сделал ни одного чуда, не сделал чуда ни одного, но все, что он говорил о нем, было истина. Чудо не сделал, а истину сказал. Братья и сестры, где нужно больше благодати и силы? Чудеса творить или правду говорить? Сегодня людей, творящих чудеса или вытворяющих чудеса на стадионах, харизматов великое множество. Но людей правды кто найдет? Где эти мужи правды, которые поднимут знамя ради истины? Которые могут за эту правду, как Иоанн Креститель, голову на блюдо положить? Человеку непорочному он призван жить по правде, утверждать принципы правды. Он не может терпеть неправды. Он страдает за правду. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Друзья, у меня вопрос, а чем они насытятся? Чем жизнь их будет насыщена? Стихом ниже написано: «Блаженны изгнанные за правду». Братья и сестры, они насытятся изгнанием. Дальше. «Если страдаете за правду, то вы блаженны». Их жизнь будет насыщена страданием. Их жизнь будет насыщена одиночеством. Братья и сестры, вот такая жизнь людей непорочных. Это их образ жизни. Они все одинаковые. Во все времена, века, тысячелетия, во всех племенах, языках, народах, они везде одинаковые. У них одинаковый стиль жизни. Жизнь правды приводит к страданиям. Борьба, друзья, это один из очень важных этапов жизни всех непорочных людей. 63-й Псалом, с 3 стиха. «Укрой меня от замысла коварных, от мятежа злодеев, которые застрили язык свой, как меч. Напрягли лук свой, язвительное слово, чтобы втайне стрелять в непорочного. Они внезапно стреляют в него и не боятся. Они утвердились в злом намерении. Они совещались скрыть сеть и говорят, и говорили, кто их увидит. Они изыскивают неправду, они делают расследование за расследованием, даже до внутренней жизни человека и до глубины сердца. Но поразит их Бог стрелою, внезапно будут они уязвлены». Слова из Псалма Давида, примерно за 1000 лет до рождения Христа. Братья и сестры, это то, что имеет отношение к жизни всех непорочных людей. Вы посмотрите биографии всех людей непорочных на страницах Священного Писания. Герои веры, кто любит историю, посмотрите, прочитайте внимательно жизни мужей веры, и вы в их жизни везде найдете вот этот элемент борьбы. То есть они были окружены вот этими стрелками, этими снайперами, этими людьми, которые стреляли в них язвительными словами, которые изыскивали, проводили расследование за расследованием, проводили всякие кампании клеветнические против этих людей. Это жизнь в борьбе. И ни один непорочный человек не прошел мимо этого. Давид говорит, они втайне стреляют в непорочного. Они боятся прийти и посмотреть в глаза и поговорить, как брат с братом. Они сильны только за твоей спиной. Втайне делать эти злые греховные дела. Они не сильны в твоем присутствии, они сильны за спиной действовать, сети расставлять, клевету распускать и так далее. Братья и сестры, я удивляюсь, сколько анонимных писем было против служителей Совета Церквей. Я так думаю, а эти авторы этих анонимных писем, почему бы не пришли, в глаза посмотрели бы и сказали бы что-нибудь? Нет, они на это не способны. Они способны действовать коварно и втайне. Сколько клеветнических статей в прессе, сколько всего, друзья, человеку Божьему надо перенести, чтобы пронести непорочное сердце через всю свою жизнь. Но вы знаете, казалось бы, столько стрелков, столько языков, столько язвительных слов. Как человеку Божьему непорочному выжить в этом? О, в этом самая красота, друзья, нашей жизни. Бог – щит ходящим непорочным. Вы понимаете, все эти стрелы, стрелки, которые стреляют в этого человека, в сердце, чтобы его уязвить, они не знают, что между тобой и им есть щит. Бог, который берет под свою защиту, под свою охрану, это самый защищенный человек. И ни одна стрела не может уязвить. Потому что Бог оберегает, Бог охраняет. На Бога возложил упование свое. Бог берет под свою охрану жизнь непорочных людей. И поэтому эти люди проходят по жизни. И та грязь, которую пытаются их обложить, она к ним не прилипает. Бог охраняет биографию этих людей, хранит добрую память об этих людях. В памяти вечной пребудут праведники и так далее. Еще очень важный этап жизни. Жизнь непорочных людей насыщена Божьими благословениями. Вот этот текст, который мы с вами прочитали в 36-м псалме, об этом именно написано такие следующие слова. Еще раз я хотел бы на него обратить внимание. 36-й псалом, 36-й стих. «Наблюдай за непорочным, смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир, а беззаконники все истребятся, будущность нечестивых погибнет». Оказывается, друзья, есть сегодняшняя ситуация, а есть будущность. Так вот, в будущем нечестивых не будет. А вот если есть будущность, она только у непорочных. Когда-нибудь борьба закончится, братья и сестры, когда-то жизнь наша закончится на земле. И если идет речь о будущности, никто сегодня не знает и не вспоминает и не проповедует о Доике, который клеветал на Давида. Но все проповедуют о Давиде. 1000 лет прошло, а на улице Иерусалима ходят и поют песни дети. «Осана, осана сыну Давиду». Почему? Эту будущность Бог охраняет. Будущность есть, друзья, только у непорочных людей. И еще в этом же псалме написано прекрасное обетование, которое говорит или свидетельствует о благословении жизни непорочных людей. Это 18-19 стих, тоже 36-й псалом. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и во время голода будут сыты». Друзья, дни непорочных, есть люди, которые хотят сократить. За Давидом гонялись. Он часто говорил о том, что только один шаг отделяет меня от смерти. Но все дни непорочных людей, они в руках Бога. И Бог оберегает эти дни. Дальше написано, достояние их пребудет вовек. Друзья, здесь говорится не о материальном наследстве, не о недвижимости. Здесь говорится о репутации, о добром имени. Вот проходят века, проходит тысячелетие. И каждый христианин мечтает назвать своего сына Иосиф, Давид. Друзья, а почему никто не мечтает назвать своего сына Иуда, Хам? Это же тоже были красивые имена, Хам. А почему такими именами не хотят своих сыновей назвать? А потому что это люди порочные были. Достояние их пребудет вовек. То есть достояние, доброе имя, добрая репутация людей непорочных. И каждый хочет своего сынишку назвать Тимофеем, Даниилом, Давидом. Почему? Бог охраняет достояние этих людей. Эти люди все прошли через борьбу, страдания, поношение, клевету, чистоту, борьбу за правду и так далее. Но у них есть будущность, а у нечестивых будущности нет. Дальше. Они не будут постыжены во время лютой, во время голода будут сыты. Друзья, вот вспомните только 20 век нашей страны. Блокада Ленинграда. война, репрессии, страдания. И я удивляюсь, через эти все трудности, лютые времена прошлого века прошли люди, имеющие большие семьи. У них не было материальных благ, материального изобилия, но Бог хранил их жизнь. И дети не умирали от голода. Матери, вдовы, у которых мужья были арестованы, сами поднимали этих детишек, воспитывали, кормили, обували, одевали. Друзья, во время лютое есть много свидетельств, как Бог посылал хлеб, как Бог посылал воронов, этих черных воронов, да? И пока, как один служитель говорит, пока вороны летают, служитель голодным не будет. Вот, например, есть такое обетование защиты Божией. Он щит для ходящего непорочно. Братья и сестры, Бог щит. Сколько бы людей ни причиняли или не напрягали свой язык сделать, уязвить тебя, Бог щит. Все стрелы в этот щит. И ты защищен под этим Божьим щитом. То есть это говорит о Божьей охране, о Божьей защите. Написано, кто ходит в непорочности, тот ходит безопасно. Прекрасные обетования. Притча 10 глава, 9 стих. Написано о том, что путь Господень – это твердыня для непорочного. Братья и сестры, человек непорочный утверждается только на путях Господних. Он любит путь Господень, он идет путем Господним, он принципы пути Господнего практикует своей жизнью, и поэтому написано о том, что твердыня для непорочного. Непорочность прямодушных будет руководить ими, а лукавство коварных погубит их. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый с лживыми устами. Друзья, почему непорочный, он обязательно бедный? Ну, например, если ты работаешь на предприятии, где все крадут, а ты человек непорочный, ты не будешь красть, ты будешь богатым или бедным? Все бухгалтера знают, как там вести двойную бухгалтерию, а ты человек, бухгалтер непорочный. Ты богатым будешь или бедным? Ты угодишь своему генеральному директору или нет? Жизнь непорочных, она часто почему связана с беднотой? Не потому, что это люди, как не умеющие работать, не имеющие квалификации, специальности, образования, профессии. Просто они живут по другим правилам. Не следуй за большинством на зло, отступая от правды. Для них правда важнее денег. Для них правда важнее карьеры. Для них жизнь в непорочности важнее карьерного роста. И поэтому Писание говорит, лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами. Благословенное потомство у людей непорочных. Господь говорит такие слова. Праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети его после него. Братья и сестры, у непорочного человека столько благословений, что дети детей чувствуют вот это благословение. Моя мама умерла на коленях. Мой дедушка всю жизнь молился о внуках, о правнуках. Благословенная жизнь молитвенных, праведных, непорочных людей, она оказывает влияние на потомство после их смерти. До тысячи родов. Написано, блаженны дети его после него. Непорочные наследуют добро. Кто ходит непорочно, тот будет невредим, а ходящие кривыми путями упадут на одном из них. Кровожадные люди ненавидят непорочного, а праведные заботятся о его жизни. Братья и сестры, не смущайтесь, когда вы увидите много ненавидящих людей вокруг вас, людей, которые хотят сократить вашу жизнь или опорочить вас. Не бойтесь этих скопищ, этого множества. Всегда Господь пошлет вам этого праведного человека, который позаботится о вашей жизни, который вступится за вас, как, помните, тот чернокожий раб вступился за Иеремию, которого бросили в грязь. Он пошел к царю и говорит, нехорошо так с пророком поступать. Нехорошо пророка в грязь бросать, в яму глубокую. Нехорошо мы с ним поступили. Есть люди праведные, которые заботятся о его жизни. Братья и сестры, наша жизнь, она будет насыщена и борьбой, и страданием, и благословениями Божьими. И у каждого непорочного человека есть прекрасная будущность. Будущность, друзья, непорочных людей, она влечет за собой Божье воздаяние. Написано о том, что ничего нечистое туда не войдет. Братья и сестры, только для того, чтобы небо перед тобой было открыто, стоит ради этого жить чисто и свято. Небо открыто только для чистых, только для непорочных. Братья и сестры, там будет равенство. Из всех племен, языков мы будем друг друга понимать без переводчиков, но там будет очень внимательный контрольно-пропускной пункт. В небо не войдет ничего нечистое, ничего преданное мерзости и греху. Никакой порок туда не войдет. Поэтому праведный да творит правду еще, святой да освящается еще. Братья и сестры, есть воздаяние и есть благословение у такой жизни. Бог благословляет. Поэтому, братья и сестры, будем дорожить вот этим Божьим оправданием, будем стремиться практиковать освящение, будем не уклоняться от борьбы и страданий, будем жить по правде, и наша жизнь будет насыщена благословением и Божьим воздаянием. Аминь. С души, как бремя спят.